Так вот, хотя мэр, по его собственному признанию, не читал «Союза рыжих», он читал книгу, принадлежащую перу джентльмена по имени Эрнест Хемингуэй, и называлась она «По ком звонит колокол». Он читал и знал, что это прекрасная книга, рассказывающая об одной хорошенькой партизанке во время гражданской войны в Испании. Там был также весьма примечательный тип, который в книге этой назывался «Эль Сордо». А даже каждый придурок тут у нас знает, что «Эль Сордо» по-испански значит «глухой». А поскольку слово это кончается на «о», то это и значит «глухой», а не «глухая», то есть «глухой мужчина». Мэру теперь представлялось совершенно очевидным, что кто-то с заметным недостатком слуха является автором всех этих многочисленных звонков с угрозами. К тому же тот джентльмен из бумажных изделий Сандерхеста в Нью-Бетфорде, штат Массачусетс, совсем недавно говорил мэру, что человек, который заказывал конверты, сказал ему: «Простите, но не могли бы вы говорить погромче? Я, видите ли, немного глуховат». А сейчас кто-то заказывает две кирки и две лопаты с тем, чтобы их доставили после того, как Даракас Фрокс освободит помещение. Эти кирки и лопаты явно принесли туда по ошибке, прежде чем Раскин съехал с занимаемого им помещения. Человек, который сделал этот заказ, называет себя Эль Сордо. Значит, весьма вероятно, что это тот же тип, который заказал конверты в Массачусетсе, и проницательный мэр подметил, что парень явно стремится к тому, чтобы стало ясно, чьих рук это дело. Он как бы ставит автограф на все свои произведения. «Эль Сордо, глухой». Не более чем в метре от мэра за своим рабочим столом сидел детектив Карелло. В данный момент он был совершенно уверен в том, что человек, скрывающийся под псевдонимом Джон Смит, задумывал провернуть какое-то дело со своим сообщником, о котором только и было известно, что он глухой. Карелло был твердо убежден, что если бы ему удалось каким-то образом выйти на этого глухого, то дело, которым он занимался так долго и так безрезультатно, пошло бы гораздо быстрее. Беда, однако, состояла в том, что мэр расследовал серию телефонных звонков с угрозами и дурацкими проделками, а Стив Карелло был занят делом об убийстве выстрелом из охотничьего ружья, и поэтому они никак не могли встретиться и спокойно обсудить перипетии своих дел. Вот таким выдался нынешний апрель. И что особо примечательно, даже в дежурке, где обычно идут жаркие споры обо всем на свете, о работе полиции, о состоянии туалета в участке, о брачных отношениях, а то и о скачках, все вдруг как-то приумолкли, и случилось это именно в нынешнем апреле. Даже Берт Клинк, который умудрился кое-как дочитать сборник рассказов о похождениях Шерлока Холмса, не спешил поделиться содержанием этой книжки с мэром. Вот так странно складывались обстоятельства в этом апреле. И вдруг в понедельник две дневные газеты города напечатали, казалось бы, ничем не примечательное объявление следующего содержания. «Требуется срочно. Срочно требуются особы женского пола, непременно рыжеволосые. Их ждет работа манекенщицами в роскошном салоне на Калвер-авеню. Обладательницы рыжих шевелюр приглашаются к 12 часам в фирму Даракас Фрокс по адресу Калвер-авеню номер 1213 спросить мистера Раскина. Рыжеволосые, не упускайте свой шанс. Опыт работы и рекомендации не обязательно. Рыжие, вам улыбнулась судьба». И обладательницы рыжих шевелюр повалили косяком. Ни один человек в мире не предположил бы, что столько рыжих могло собраться в одном городе. Говорят, будто Рим богат рыжеволосыми, но к полудню 27 апреля десятки, сотни, тысячи рыжеволосых представительниц прекрасного пола всех размеров, возрастов и степени привлекательности образовали шумную очередь перед дверью Дэйва Раскина, полностью блокировав вход в соседствующий с ним банк. Среди них были полные рыжеволосые, тощие рыжеволосые, высоченные и коротышки, пышные и сухощавые. По нарядам тоже они были весьма разнообразны. От типичных хиппи до вполне солидных и степенных домашних хозяек. Да и шевелюры их были самых различных оттенков. Общим же было то, что каждая из них стремилась лично побеседовать с Дэйвом Раскиным по поводу устройства на работу в роскошную фирму дамской одежды на Калвер-авеню. Плотная очередь страждущих дамочек тесным кольцом опоясывала квартал и текла мимо входа в банк по лестнице в мастерскую, где всколоченный Дэйв Раскин, осипшим от волнения голосом, пытался втолковать им, что ни сегодня, ни вообще когда-либо он не собирается нанимать никаких манекенщиц. Пропади, а не пропадом. И тут, как говорится, наступил момент истины. Прозрение снизошло на Мэйра Мэйра совершенно внезапно, и он вдруг начал понимать, что тут готовится. Следует, правда, сказать, что именно этого от него и ожидали.